В разных уголках страны, в первую очередь в городах Канге и Расунь, появились детские парки, предназначенные для знакомства детей и школьников со всеобщими правилами уличных движений. Здесь малые посетители с помощью разных специальных машин и инструментов будут владеть общими знаниями и правилами уличных движений.